аплодировал Париж в фестивальном дыме. Тебе дали первый приз. Голую богиню подвезут домой друзья. От аэродрома дома нету ни копья. Да и нету дома. А глядишь свои углы звездными своими, стены пусты и голы. Голая богиня предлагала золотить режиссер павлиний. Ты ж предпочитаешь жить голой, но богиней подвернется, может, роль с текстами благими. Мне плевать, что гол король, голая богиня. А за окнами стоят талые осины, обнаженно, как талант, голая Россия. И такая же одна грохает тарелки возле вечного огня газовой горелки и смеется из угла в сигаретном дыме. Ах, актерская судьба, голая богиня.